Глава 67. Проснувшиеся к полудню Мия и Ивен никуда не торопились. Отобедали и пошли прогуляться на местную ярмарку, велев Гелле сидеть в номере. Но герцогиня заупрямилась. «Не хочу сидеть тут одна. Я буду сдерживаться. И вообще, мне тоже на ярмарку надо Ивену кинжал выбирать». Переглянувшись и вздохнув, принцесса согласилась на совместный поход, но и стражей взяла с собой всех. Ярмарка шумела буквально в паре переулков от трактира. Сначала им встретились вазы с сеном и зерном, живые овцы, куры, телята, целая гора клеток с кроликами и три повозки с керамическими мисками и блюдами. Дальше шли овощи. В мешках, в корзинах, в пучках и связках. Морковь и репа, свекла и редька, лук и чеснок. Гелла засмотрелась на длинный полосатый огурец, потом на странные гроздья сушеных ягод, похожих на мешочки. А там уже и фрукты пошли. Ивен, как галантный кавалер, тащил корзинку, заполненную покупками, от румяных яблок до сахарных леденцов. Следом за фруктами, орехами и сладостями шел ряд с лентами, заколками, шарфиками и платочками, куда девушки нырнули как в омут. Нет, конечно, на деревенской ярмарке маловероятно было отыскать нечто подходящее к придворному платью, но просто покопаться в ворохе разноцветных, гладких и ласкающих лент было приятно. Кроме того, Гелла обнаружила, что тонкий нюх позволяет ей выбирать только качественные продукты, а новые ощущения на грани тонкого слуха дают возможность отыскать нечто необычайное. Мия только головой покачала в изумлении, когда герцогиня отыскала в ворохе недорогой бронзы и стекла шпильки с головками из горного хрусталя, а среди пестрых косынок небольшой платочек с вышитым шелком тонким узором. Утомившись, девушки уселись на широкую, темную от времени скамью и отхлебнули горячего темного пива. Потом, передохнув, отправились в оружейный ряд. Там Ивену выбрали тяжелый кинжал северной работы с оберегающими рунами на рукояти. А еще принцесса подобрала меч и кинжал своей спутницы, пресекая возражения дальней дорогой и необходимостью тренировок. Уже еле волоча ноги, вся компания возвращалась в трактир, когда Гелла застыла у прилавка с пряностями и лекарственными травами. Едва не залезая носом в бесконечные мешочки и коробочки, она набрала трав и пряности на целый золотой и, сложив все в отдельную корзинку, понесла ее сама. «Зачем тебе это?» — удивилась принцесса, осторожно принюхиваясь. «Не знаю. Показалось, что нужно». «А что будешь делать?» Герцогиня спокойно продиктовала полдюжины различных отваров, поясняя сразу, что будет пить сама, что заставит выпить Ивена. «А вот эти три травки и имбирь для тебя». «Для меня?» Изумлению вампирши не было предела. «Ты давно на себя смотрела магическим зрением? У тебя же после того сонного заклинания все еще мизинцы немеют?» «Немеют? Но я думала, это от тряски в карете». «Нет, просто компоненты тяжело выводятся. Если сейчас не убрать, последствием может стать тяжелая мигрень или ухудшение зрения». Испуганная перспективами Мия согласилась 5 раз в день пить легкий пряный отвар, а после ужина, усевшись у камина, сказала: «Знаешь, ты стала круче Селена». Он ощущал проблемы организма как вампир, на вкус, на запах. Ему был важен личный контакт, а ты просто знаешь, и все. «Это не круче». Гелла вытянула ноги к огню, пытаясь согреться. Почему-то на закате ее стала бить дрожь. «Просто меня учили медицине, и знания Селена наложились на образование». «Это еще один фактор», — отмахнулась Мия. «Не сопротивляйся. Услышь вибрацию внутри. Дай холоду разлиться». «И что будет?» «Хочу посмотреть, каким вампиром ты будешь». «А что, вы разные?» «Конечно». Мия отхлебнула из бокала гранатовый сок, смешанный с кровью. «Чем сильнее вампир, тем сложнее его форма в ипостаси. Самые слабые просто отращивают клыки и когти, иногда короткие крылья или просто перепонки. А сильные?» Дрожь усилилась, и Гелу уже просто качала в кресле. «Ну, я, например, могу становиться летучей мышью, а еще ненадолго невидимой, но я еще молодая». «А Селен в кого превращался?» «Не знаю, потому мне и интересно». Внезапно Гелла выхватила у Мия стакан с кровью, осушила его одним глотком и растворилась в воздухе. Легкая туманная дымка покачалась над креслом, метнулась к Ивену. А потом сквозь туман стали проступать черты большой белой совы. «Вот это да!» — вздохнула Миа в восторге. «Так Селен — белый сыч! Гелла, возвращайся, а то неделю отлеживаться будешь. Ты крови мало выпила!» Буквально через несколько секунд с потолка свалилась герцогиня. И хорошо, что на мягкий ковер. «Ох!» — она потрогала свое лицо, рассмотрела руки и тут же напустилась на Миа. «Почему ты мне не сказала?» «Потому что первое превращение должно быть спонтанным. Если бы ты ждала, так и просидела бы всю ночь в кресле». «А кровь для этого пить обязательно?» «Мне? Нет. А тебе, наверное, надо. Вообще непонятно, как все три крови в тебе уживаются». «Четыре», — хрипло сказала вдруг Гелла. «Я ведь еще и с Сатрой кровью обменялась. Просто она еще не проявилась». «Да?» Принцесса уставилась на герцогиню, как на редкий экспонат. «А может, потому и уживаются?» «Ладно, на сегодня полеты закончены, спать пора. Если завтра сможешь поднять ложку, поедем дальше. Если нет, подождем». «Миа, мне поесть надо». Гелла потупила глазки. Благородной даме не пристало питаться мясом, да еще в таких количествах. Принцесса только хихикнула и вынула из-под стола корзину с парой копченых кур, холодной телятиной в листьях шпината и пирогами с вареньем. «Ешь, думала в дорогу взять, но юных вампиров-оборотней надо кормить». На запах съестного подтянулся и засевший с книгой в уголке Ивен. Читать он умел, но во дворце не хватало времени. Теперь же, когда на стоянках ему лично не требовалось разжигать огонь и ухаживать за лошадьми, он охотно глотал все, что находилось в карете, на постоялых дворах и в маленьких лавках по дороге. Кроме того, и Гелла, и Миа продолжали рассказывать ему обо всем понемногу. Конечно, это мало походило на профессорские лекции, но это было обучение усвоению информации. Вот и сейчас, аппетитно хрустя шпинатом, Миа объясняла Ивену принципы наследования крови. «Значит, имея четыре разных по силе крови, Гелла теперь самая-самая?» Парень аж замер с куском курицы в руке. «Нет», — спокойно сказала Миа, — «подумай сам. Если ребенку дать двуручный меч, придется следить, чтобы он не порезался, даже просто играя с ним. А если меча четыре?» «Ясно», — парень вздохнул. «Значит, маме придется учиться пользоваться мечами?» «И мечами тоже», — вздохнула Гелла. «Я же тебе говорила, уважающий себя разумный учится всю жизнь. А я сегодня без помощи Мия могла застрять в форме тумана и просто развеяться. Или покусать тебя для получения крови. А там вариантов несколько. Или кровь оборотней взыграла бы и поломала трансформацию навсегда. Или бы я упала в обморок». Ну вот, Миа сонно потянулась. Вампиры и оборотни объелись и теперь отправляются спать. Кстати, Гелла, тебе три дня придется кровь попить для закрепления памяти тела. И обращаться будешь каждый вечер. Поэтому вопрос, едем дальше или здесь еще недельку поживем? Герцогиня задумалась. «Наверное, лучше здесь. И кровь проще покупать, и двор тут подходящий, закрытый. Можно будет оборачиваться спокойно и мечами с Ивеном позвенеть». «Значит, спим до обеда». Еще раз сладко зевнув, Миа отправилась к кровати. За ней потянулся Ивен. А вот Гелла неожиданно встала у них на пути. «Вы опять здесь лечь собираетесь? Тогда я уйду. В кресле больше спать не желаю. Потом шея полдня болит». «Что ты как маленькая?» Зевая еще откровеннее, вопросила принцесса. «Тебя одну оставлять нельзя. Человеческая кровь тебе давно, оркская и не проявилась еще. А вот наши подарки тебя на части рвать будут». «Тогда вы ложитесь к стенке, и каждый несет свое одеяло». «Ладно, ладно». Миа, бормоча что-то примирительное, уже скинула курточку и ушла за ширму умываться и облачаться в долгополую рубаху с глухим воротом. Потом за ширму нырнул Ивен и вышел в такой же рубахе, но в мужском варианте, без рукавов, длиной до колен и вместе с бриджами. Гелла управилась быстрее всех, волосы решила расчесать утром, и, завернувшись в одеяло, устроилась так, чтобы видеть в окно ночное небо и луну. Вскоре в комнате стало тихо, лишь тихий звон колокольчиков донесся на краткий миг из неизвестной дали.